Меня это радует. Хорошо было бы пожить здесь лет 500 назад. Была бы неплохая жизнь. Рольф так не считает. Он слушает историю Понте Векьо по автомату, в который надо бросить 100 лир. Понте Векьо — старый мост, один из 7 мостов через реку Арно, воспетый Данте, как сообщает текст мемориальной доски, установленной при входе на мост. Я не хочу слушать историю Понте Векьо, и это его задевает. Потом начинается дождь, что раздражает его еще больше. Там, где дождь делает воды Арно совсем желтыми, а небо таким глубоким, все окунается в краски. По каменным ступеням этой мостовой ходил Микеланджело, босой. «Ты думаешь, тогда не было обуви?» — спрашивает Рольф. «Может быть, Микеланджело брался однажды за эту дверную ручку? Маленькое тайное счастье. Я ворую осколки радости того дня, который принадлежит Рольфу». В отеле есть телевизор. В нем плавают Кэри Грант и Грейс Келли. Речь идет о миллионах. Рольф хочет посмотреть. В ванне он трет мне спину, и тут вдруг замечает, что для таких маленьких ног у меня слишком большие пальцы. Я говорю, что с моими пальцами все в порядке. И спокойной ночи. Нет, говорит он, я совсем не это имел в виду. Италия — это сапог. Мы спускаемся по молнии вниз. Там, внизу, ты можешь увидеть Апеннины. Дорогая, интересно, как там, в Апеннинах? Неинтересно. Почему? Если бы там было что-нибудь интересное, мы бы об этом услышали. Это верно. Из географии мы знаем только Апеннины. И больше ничего. Итальянцы — истинные потомки римлян? Конечно, говорит Рольф. Он знает. Также он знает, как читать автомобильные карты, как обстоят дела с талонами на бензин. Знает, что итальянцы — воры. «La strada» — «Le strade». Улица, улицы. Ты хочешь учить итальянский? Почему нет? Una birra, due birre. Одно пиво, два пива. Прекрати сейчас же, это ведь не язык. Uomo ho visato mezzo salvato, quando na qui mi disse una voce. Tu sei nato e portare la tua croce. Человек, предупрежденный, наполовину спасен. Когда я родился, какой-то голос сказал мне: «Ты рожден, чтобы нести свой крест». «Ты хочешь меня разозлить? Откуда у тебя эта книга? Уж лучше учи испанский, у него есть будущее». «Но Рим, Рим, неужели в Рим?» Бабушка рассказывала о катакомбах и ее знакомом носильщике. Каждый год, прежде чем ехать на Сицилию, она посылает открытку, и носильщик встречает ее в Риме у вагона. Каждый год она привозит ему пачку сигарет. Бабушка видела всех трех пап и от каждого получила благословение. Больше всех ей понравился папа Пий. Бабушка говорила, в Риме все иначе, потому что это вечный город. У Рольфа есть книжка, в которой написано, куда нужно идти в Риме. Собор Петра мы представляли себе более величественным. Теперь мы опять терпимо относимся друг к другу. Как ты думаешь, Рольф, у папы есть любовница? Возможно. Есть или нет? Вероятно, говорит Рольф. Я слышала про папу еще всякие другие вещи, но вижу, что Рольфа это не интересует, потому что написано это в каком-то французском порнографическом журнале. А кардиналы? Сплошь атеисты, говорит Рольф. Ведь церковь, как и все прочее, политика. Почему же мы тогда не порываем с церковью? Рольф говорит, это невыгодно. Зачем же мы тогда венчались в церкви? Рольф говорит, что раз мы австрийцы, значит, мы католики, а это все равно, что штирийский костюм. Штирия — земля и историческая область в Австрии. Особенность традиционного штирийского костюма состоит в его максимальной приспособленности к климатическим условиям местности. И хватит об этом. Нам нужно на испанскую лестницу. А мне не нужно. Можно спросить, почему? Нет, это я хочу спросить, почему ты всегда рассуждаешь так, как тупоумные школьные учителя, которые, как говорил Карл, уже в юном возрасте заявляют: «Ах, это нынешняя молодежь!» К Карл однажды услышал отрывок разговора своих молодых коллег. Сначала он решил, что они передразнивают директора школы, который никогда не расстается со своим штирийским костюмом. Но тут вдруг понял, что они говорили именно то, что думали. Карл даже растерялся. «Итак, ты идешь на испанскую лестницу?» Ответа он не получает и быстрыми шагами с оскорбленным видом уходит по лестнице. Фотоаппарат, с помощью которого он покончил с Колизеем, болтается за спиной. Если бы было лето, он был бы в кепочке и шортах. Тогда были бы видны его худые ноги. От ризотто у него расстройство желудка. Ризотто — блюдо из риса, сваренного в небольшом количестве воды с мясным соусом. Италия приводит его в ярость. «Но я хочу остаться в Колизее, а не бежать отсюда в ужасе перед тем, что я могу почувствовать, какие именно события происходили здесь, где, как говорится, ничто не происходит без воли Божьей. И как обстояло дело с милосердием и всемогуществом, когда шли друг на друга гладиаторы? О чем думали мужчины и женщины, которые на это смотрели? Что они чувствовали? Что изменилось с тех пор?» «Абсолютно ничего не изменилось. У нашего учителя по географии всегда текли слюнки, когда он говорил: Бразилия, кофе, Колумбия, бананы и битва при, и казнь в. С Наполеоном и Бисмарком он всегда чувствовал себя очень уютно. Потому что ведь тогда нужно было проходить историю Австрии при немецком режиме, но он не мог решить, что именно ему рассказывать, с одной стороны, как учителю, с другой, как члену партии. Ничто не изменилось. Меняются только моды и воздух, которым я дышу, также проникал в легкие гладиаторов. Я сижу на крови и в крови, и по телу продавца открыток тоже струится кровь. Почему здесь нет храма? Я могла бы помолиться. Не там, под куполом. Правда, здесь, а не в тех фресках. Если бы итальянцы не сменили рубашку, — говорит Рольф, — мы бы не проиграли войну. Немецкие солдаты были самыми мужественными. Но Адольф Гитлер, к сожалению, не слушал своих генералов. И не нужно быть нацистом и фашистом, чтобы видеть факты не в том ракурсе, как это принято сегодня. А кто же тогда вешал русских и французских и английских солдат? Нет-нет, — говорит он, — чтобы рассуждать с тобой о политике, нужно, чтобы ты немножко повзрослела. И он не хочет никаких спагетти, ни по-милански, ни по-болонски. И у всех итальянок слишком короткие ноги и слишком широкие бедра. И они не говорят по-немецки, и на берегу дует ветер, и повсюду холодно, и небо висит, как парусина, над стальной водой. «Кто первым увидит море, получит мороженое», — сказал папа. «Я вижу море». «Откуда в море соль?» Мама смеется. «Рыбаки выходят в море», — говорит папа. «У них с собой пакетики, и они осторожно высыпают соль в волны». Мама гладит меня и смеется. «Я думаю, мама и папа были счастливы». «Ты фригидна», — говорит Рольф. «Я не знаю», — говорю я, — «потому что очень быстро привыкаешь говорить, я не знаю». Но он хотел бы знать, почему все, что ему ненавистно, я нахожу чудесным, и наоборот. И почему я не хочу фотографироваться, и почему я такая своенравная и упрямая. Мне нечего сказать, потому что все, что я ему доверяю, он превращает в ничто. Он протягивает мне пустую чашку. «Смотри, твои утверждения такие же пустые. Скажи еще что-нибудь, я проверю. Смотри, опять ничего нет. Возьми ее обратно. И не думай все время о твоем дурацком детстве. Живи сегодняшним днем. Стань, наконец, взрослой». «Как же стать взрослой? Я тебе объясню. Рольф, когда я была ребенком, я радовалась тому, что взрослею. Я уже заранее была полна радости и нетерпения. Каждый день рождения был праздником. А теперь, когда я вижу нас с тобой такими, я хочу обратно, к маме в живот». «Почему нас с тобой?» — спрашивает Рольф. «Зачем ты втягиваешь меня в эти твои настроения? Я наслаждаюсь путешествием». Это будет видно потом на фотографиях, когда, перелистывая альбом, мы поймем, что у нас было чудное свадебное путешествие, как у любой благоразумной пары. Ведь со стороны мы выглядим совершенно нормально. Солнце и море, как они сверкают, белые отели, прозрачные камни, красные корзины для мусора. Рольф останавливает машину, чтобы выбросить в корзину мусор. Я бы хотела с кем-нибудь заговорить, и чтобы меня не одергивали. С мусорной корзиной. Лечь на мостовую и с ней разговаривать. Сейчас же прекрати плакать. Мне от этого легче, Рольф. Тогда плачь, если тебе от этого легче. Но не реви бесконечно. Ты и так уже вся распухла. Я думаю, что человеческое тело в значительной степени состоит из воды. И, наверное, если все плакать и плакать, одежда, туфли, сумочка, в общем, все, что называется ценными вещами, останется лежать на сиденье. Рольф сможет их собрать, и в его жизни больше не будет ошибок.